Восшествие этого человека на престол означало наступление мрачных и печальных времен для культурной жизни империи. Примечание. Светлов, Лукомский, Дамасский диадох. Даже если небольшой кружок интеллектуалов пытался сохранить преемственность с философскими традициями древних греков, отмечает историк церкви Мейендорф, официальная позиция и церкви, и государства теперь в лучшем случае сводилась к позволению видеть в философии орудие или средство выражения откровения в интерпретации отцов церкви. Но никак и никогда нельзя было признавать за нею право определять или формировать само содержание теологических идей. На практике в средние века вполне дозволительной считалась готовность к высказыванию одобрительного отношения к преподаванию в школах аристотелевой логики ее дошкольного уровня, но требовалось, чтобы это одобрение непременно сопровождалось демонстрацией последовательного недоверия к платонизму, особенно ввиду возможных метафизических производных из него. Тем не менее, платонизм смог уцелеть, сохранившись главным образом в святоотеческих писаниях и более всего в традиции оригенизма. Но платонизм никогда не мог получить в церкви формального признания, согласно которому его можно было бы считать ценным и достоверным выражением религиозной мысли. Примечание. Мейндорф, византийское богословие, исторические направления и вероучения. Нововведения Юстиниана привели к окончательному превращению христианства из осознанного служения и радостной встречи с духовным в дежурное мероприятие и рутину. Когда Юстиниан, пишет протопреподобный Мейендорф, закрыл последние языческие храмы и школы, христианство бесспорно превратилось в религию народных масс империй. Христианское богослужение, возникшее как культ, отправляемый маленькими гонимыми общинами, теперь стало совершаться в огромных соборах, таких как знаменитая и великолепнейшая Великая Церковь, как именовали собор Святой Софии в Константинополе, с тысячами молящихся на каждой службе. Эта совершенно новая, неведомая прежде обстановка не могла не повлиять как на практику, так и на теологию литургии. Огромные толпы народа, присутствовавшего на службе, состояли из номинальных христиан, и эти христиане только по названию вряд ли были в состоянии удовлетворять требованиям, предъявляемым к регулярно причащающимся. Все эти нововведения, возникшие по практическим соображениям, в итоге производили отчуждение между духовенством и верующими мирянами, а сама литургия все более приобретала черты зрелища. Богослужение как бы превращалось в спектакль, вместо того, чтобы восприниматься общим действием и деянием всего народа Божия. Конец цитаты. Гонения на язычников и изгнание философов при Юстиниане отмечены примечательной чертой. В юстиниановых новеллах язычники назывались эллинствующие, подражающие эллинам. 2-3 века назад так называли иудеев, диаспоры, принявших эллинские образ жизни и язык. Теперь же таковыми новоявленные реаниматоры Ветхого Завета стали называть самих эллинов. Быть эллинствующим стало означать быть вне закона. Это была не просто норма права, направленная на ограничение конкретного действия. Это беспрецедентное в истории моральное запрещение быть причастным к культуре, причем культуре некогда благодатно охватившей полмира, культуре, на языке которой было дано Евангелие. Кажется, дух великого инквизитора, о котором писал Достоевский, впервые наиболее явственно обнаружил себя в Юстиниане. Таким образом, юстинианово отлучение Оригена от церкви в действительности стало самоотлучением догматического христианства от наследия мудрости Востока. Но у Западной и Восточной церкви это спровоцированное императором и политической ситуации отречение проявилось по-разному. Латины, одно из италийских племен, образовавшее римскую цивилизацию, изначально были каким-то странным отростком на древе античного мира. Согласно мифу, Латин, царь аборигенов, был сыном бога лесов Фавна, аналог козлоногого и рогатого Пана, и нимфы Марики. Примечание. Смотри Вергилий, Энеида. Миф рассказывает, что основателями новой цивилизации стали выходцы из разрушенной Трои, перебравшихся на Апеннинский полуостров после понесенного от греков поражения. Против Трои, как известно, воевали все герои Эллады, и на стороне греков была Афина Паллада, тогда как на стороне троянцев ревнивый и злобный Зевс. Примечание об образе олимпийского Зевса не путать с древним Зевсом. Смотри сноску на странице 346. И кровожадный Арес, Марс. Само же указанное повествование о битве между эллинами и будущими сооснователями Рима черпает свой сюжет, как утверждается, в еще более ранней эпопее, а именно в индусской Рамаяне. В ней царь демонов Равана похищает у Рамы его жену Ситу и, подобно греческой Елене, переносит ее на свой остров, последний остаток потонувшей Атлантиды. Рама собирает героев из разных племен и народов и ведет битву против царя острова демонов за освобождение Ситы. Короче говоря, после всех описанных катаклизмов на италийское побережье, согласно уже римскому мифу, смотри Секст Аврелий Виктор «Происхождение римского народа», прибывает Сатурн, и в конце концов Ромул, сын Марса, Марс тесно связан с Сатурном. Примечание об этом подробнее будет сказано в «Владимиров путь солнца». Потомок грека Энея и дочери царя Латина закладывает удивительный город Рим, покоривший и заставивший себе служить все окружающие народы, а через время подчинивший себе полмира. В результате двойственность натуры римлян – мягкость и теплота Венеры, матери Энея, Латина и Ромула. Примечание «Марика, мать Латина», отождествляется с Венерой, тоже можно усмотреть и в образе матери Ромула, Реи Сильвии. Скармливание Ромула и Ремы волчицы раскрывает материнский аспект вечерней Венеры, волчьей звезды, тогда как Рея Сильвия в противостоянии Марса выступает в качестве традиционного образа благодатной утренней Венеры. И кровожадность и беспощадность Марса Сатурна, отцовская линия, попеременно чередовалась в чертах характера великих деятелей этого народа.